Он тотчас же узнал от Алексея Егорыча, что Варвара Петровна, весьма довольная выездом Николая Всеволодовича, первым выездом после 8 дней болезни, верхом на прогулку, велела заложить карету и отправилась одна, по примеру прежних дней, подышать чистым воздухом, ибо 8 дней, как уже забыли, что означает «дышать чистым воздухом». Одна поехала или с Дарьей Павловной? Быстрым вопросом перебил старика Николай Всеволодович и крепко нахмурился, услышав, что Дарья Павловна отказалась по нездоровью сопутствовать и находится теперь в своих комнатах. «Слушай, старик», — проговорил он, как бы вдруг решаясь, — «стереги ее сегодня весь день, и если заметишь, что она идет ко мне, тотчас же останови и передай ей, что несколько дней, по крайней мере, я ее принять не могу, что я так ее сам прошу. А когда придет время, сам позову, слышишь?» «Передам-с», — проговорил Алексей Егорыч с тоской в голосе, опустив глаза вниз. «Не раньше, однако же, как если ясно увидишь, что она ко мне идет сама. Не извольте беспокоиться, ошибки не будет. Через меня до сих пор и происходили посещения, всегда к содействию моему обращались. Знаю. Однако же не раньше, как если сама пойдет. Принеси мне чаю, если можешь, скорее». Только что старик вышел, как почти в ту же минуту отворилась та же дверь, и на пороге показалась Дарья Павловна. Взгляд ее был спокоен, но лицо бледное. «Откуда вы?» — воскликнул Ставрогин. «Я стояла тут же и ждала, когда он выйдет, чтобы к вам войти. Я слышала, о чем вы ему наказывали, а когда он сейчас вышел, я спряталась направо за выступ, и он меня не заметил». «Я давно хотел прервать с вами, Даша, пока это время. Я вас не мог принять нынче ночью, несмотря на вашу записку. Я хотел вам сам написать, но я писать не умею», — прибавил он с досадой, даже как будто с годливостью. «Я сама думала, что надо прервать. Варвара Петровна слишком подозревает о наших сношениях». «Ну и пусть ее». «Не надо, чтоб она беспокоилась. Итак, теперь до конца?» «Вы все еще непременно ждете конца?» «Да, я уверена». «На свете ничего не кончается». «Тут будет конец. Тогда кликните меня, я приду. Теперь прощайте». «А какой будет конец?» — усмехнулся Николай Всеволодович. «Вы не ранены? И не пролили крови?» — спросила она, не отвечая на вопрос о конце. «Было глупо. Я не убил никого, не беспокойтесь. Впрочем, вы обо всем услышите сегодня же ото всех. Я нездоров немного». «Я уйду. Объявления о браке сегодня не будет?» — прибавила она с нерешимостью. «Сегодня не будет, завтра не будет, послезавтра не знаю. Может быть, все помрем, и тем лучше. Оставьте меня, наконец!» «Вы не погубите другую, безумную?» «Безумных не погублю ни той, ни другой, но разумную, кажется, погублю. Я так подлый гадок, Даша, что, кажется, вас в самом деле кликну в последний конец, как вы говорите, а вы, несмотря на ваш разум, придете. Зачем вы сами себя губите?» «Я знаю, что в конце концов с вами останусь одна я, и жду того». «А если я, в конце концов, вас не кликну и убегу от вас?» «Этого быть не может. Вы кликните». «Тут много ко мне презрения». «Вы знаете, что ни одного презрения». «Стало быть, презрение все-таки есть». «Я не так выразилась. Бог свидетель, я чрезвычайно желала бы, чтобы вы никогда во мне не нуждались». «Одна фраза стоит другой. Я тоже желал бы вас не губить». «Никогда. Ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех», — быстро и с твердостью проговорила Дарья Павловна. «Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными или в книгоноши, Евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьей женой. Я не могу жить и в таких домах, как этот. Я не того хочу. Вы все знаете». «Нет, я никогда не мог узнать, чего вы хотите. Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные, Устарелые сиделки интересуются почему-либо одним каким-нибудь больным сравнительно пред прочими, или еще лучше, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попригляднее пред другими. Что вы на меня так странно смотрите?» «Вы очень больны?» — с участием спросила она, как-то особенно в него вглядываясь. «Боже, и этот человек хочет обойтись без меня!» «Слушайте, Даша, я теперь все вижу привидение. Один бесенок предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебяткина и Марию Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком и концы, чтобы в воду. Задатку просил 3 целковых, но дал ясно знать, что вся операция стоит будет не меньше, как 1500. Вот это так расчетливый бес! Бухгалтер! Ха-ха!» «Но вы твердо уверены, что это было привидение?» «О нет, совсем уж не привидение. Это просто был Федька каторжный, разбойник, бежавший из каторги. Но дело не в том. Как вы думаете, что я сделал? Я отдал ему все мои деньги из портмоне, и он теперь совершенно уверен, что я ему выдал задаток». «Вы встретили его ночью, и он сделал вам такое предложение? Да неужто вы не видите, что вы кругом оплетены их сетью?» «Ну, пусть их. А знаете, у вас вертится один вопрос, я по глазам вашим вижу», — прибавил он с злобною и раздражительной улыбкой. Даша испугалась. «Вопроса вовсе нет, и сомнений вовсе нет никаких. Молчите лучше!» — вскричала она тревожно, как бы отмахиваясь от вопроса. «То есть вы уверены, что я не пойду к Федьке в лавочку?» «О, Боже!» — всплеснула она руками. «За что вы меня так мучаете?» «Ну, простите мне мою глупую шутку. Должно быть, я перенимаю от них дурные манеры. Знаете, мне со вчерашней ночи ужасно хочется смеяться. Все смеяться, беспрерывно, долго, много. Я точно заряжен смехом. Чу! Мать приехала. Я узнаю по стуку, когда карета ее останавливается у крыльца». Даша схватила его руку. «Да сохранит вас Бог от вашего демона и позовите меня скорей». «О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то». Она поглядела на него с болью и укором и повернулась к дверям. «Слушайте!» — вскричал он ей вслед с злобною искривленную улыбкой. «Если... ну, там, одним словом, если... понимаете, ну, если бы даже и в лавочку, и потом бы вас кликнул, пришли бы вы после-то лавочки!» Она вышла, не оборачиваясь и не отвечая, закрыв руками лицо. «Придет и после лавочки», — прошептал он, подумав, и брезгливое презрение выразилось в лице его. «Сиделка. А впрочем, мне, может, того-то и надо».